Подкасты от Сибиряка. Иван Погонин. Тайна святой Эльжбеты. Повесть. Глава первая. 1914 год. Руссобалт свернул с Садового кольца на площадь Павелецкого вокзала. Едва автомобиль остановился, из него легко выпрыгнул молодой человек в кожаной куртке ярко-желтого цвета, обежал машину спереди, открыл дверь и подал руку даме в громадной шляпе, украшенной целым букетом цветов. «Мадам?» Дама одной рукой подобрала платье, другой оперлась на руку молодого человека и аккуратно спустилась на булыжник мостовой. Потом шофер принял от сидевшей на заднем сиденье няньки полуторагодовалого мальчугана в матросском костюмчике и стал крутить головой в поисках артельщика. Долго его искать не пришлось. К выгодному клиенту их уже бежало несколько человек. Распорядившись вещами, молодой человек с ребенком на руках в сопровождении дамы и няньки пошел к вокзалу. «Очень жаль, Осип, что все-таки ты не нашел времени проводить нас до Каширы». «Ну, Настя, ну сколько можно, Господи, Боже мой, ну я же тебе 100 раз говорил. Перед отставкой надобно привести все дела свои в порядок. А у меня столько бумаг накопилось, что над ними днем и ночью приходится сидеть. Ну, не могу я же быть свиньей, ну не могу и недоделанную работу товарищам оставлять. Да у них и без меня забот полон рот. Ну, а в Каширу ехать, прости, это 2 дня терять. Да и не отпустит меня Кашко, ну, честное слово, не отпустит». «Ну, да, конечно. Отговариваться ты гораст. Тебе бы только от жены улизнуть. Впрочем, на сей раз я потерплю. Всего 2 недели осталось в твоей казенной службе». Тараканов вздохнул. Нож в спину он получил совершенно случайно. Вечером шел со службы домой и на Страстном увидел Лешку Хлыста, за которым вся сыскная гонялась аж с самого Рождества. Лешка был не один. На каждой его руке висела по размалеванной девице. Тараканов повертел головой в поисках городового, но, как назло, рядом ни одного из них не оказалось. Пришлось действовать в одиночку. Револьвера при нем не было. Да и если бы был, стрелять он бы не стал. Весь бульвар публикой заполнен. Поэтому коллежский секретарь приблизился к Хлысту вплотную и, ни слова не говоря, ударил его в челюсть. Хлыст беззвучно свалился на панель. Его барышни завизжали, а полицейский достал свисток и дал несколько коротких сигналов. Услышав далекие ответные свистки, Осип Григорьевич вынул из кармана пиджака веревочную связку и наклонился над задержанным. В это время одна из девиц достала из своей сумочки нож и со всей силы воткнула его в спину чиновника. Тараканов охнул, распрямился, схватил девицу за руку и потерял сознание. После выписки из больницы Настя поставила условие: или служба, или она. «Слушай, тебе не надоело по больницам валяться? Вот сколько раз тебя резали, а? Сколько раз?» «Ну, это первый. Ося, мне не до шуток. Вот пулю из тебя уже вынимали, голова вся в шрамах, вот теперь нож. Ты вообще о семье думаешь? Если с тобой что-то случится, Куда мне с маленьким ребенком деваться? Кто нас вообще кормить будет? Ну, можно подумать, мы одним моим жалованием живем. Вот и я про то. И без казенных денег обойдемся, обойдемся, Ося. Тетка на прошлый покров приставилась, и Осип Григорьевич унаследовал ее мясную торговлю. Он съездил в Тулу, обошел вместе со старшим приказчиком все четыре, теперь уже свои лавки, позвал приказчика в трактир, угостил его обедом, распил с ним за помин теткиной души полбутылки водки, после чего сказал. Вот что, Кузьма Матвеевич, я в Тулу пока перебираться не собираюсь, так что вся торговля теперь в твоих руках будет. Но условия у меня такие. Ты воруй сколько хочешь. Да что ж вы говорите, Осип Григорьевич? Свят. Да я за всю службу свою и копейки из выручки не взял. Ну да, рассказывай. А на какие шиши ты у себя в деревне двухэтажный домик выстроил, а? Ась, чё-то не слышу ответа. Это на 40-то рублей жалование? Люди сказывают, что у тебя там в дому даже трактирный орган стоит. Приказчик опустил голову. В общем так, воруй, как воровал, но с одним условием. Мне 500 рублей в Москву будешь присылать ежемесячно. Да побойтесь Бога, Осип Григорьевич. Господи, у нас и оборотов-то таких нетути. Так, Кузьма, обороты у нас многотысячные. И не торгуйся, я тебе не лавочный покупатель. Мне 500, да мамаше моей в каширу, радужную. Ну, ежели не согласен, можешь идти, скатертью дорога. На твое место охотников много сыщется. Кузьма поскрипел зубами, но согласился. Молодые переехали в трехкомнатную квартиру на Большой Дмитровке, полностью сменили обстановку и подумывали летом, оставив Ванюшку на попечение бабушек, прокатиться по Европе. Настя грезила Парижем. Но планам не суждено было сбыться. В конце мая Тараканов получил ножа, а по выписке из больницы ультиматум от супруги. Пришлось уступить. Он написал прошение и пошел к Кашко. Начальник долго его уговаривал, а когда понял, что решение коллежского секретаря твердое, сказал. — Ну что ж, воля ваша, Осип Григорьевич. Только у меня к вам будет одна просьба. Прослужите хотя бы до августа. — А, ну, пожалуйста, дайте мне спокойно в департамент перебраться. Уйдем из московского сыскного вместе. — Значит, это не слухи? — Да нет. Нет, Осип Григорьевич, это не слухи. Я назначен командовать всем сыском империи. Ну что ж, разрешите поздравить вас, ваше высокородие? Ну, поздравляйте. Ну так что, до августа прослужите? Конечно же. Ну, в таком случае позвольте дать вам совет. Напишите рапорт на отпуск на 2 месяца. С 1 августа. Погуляете, содержание получите, ну, 2 месячных оклада, я полагаю, не лишние. Ну, а после отпуска милости прошу в отставку. Конец лета решили провести у матери, в кашире. Ванюшке был полезен и свежий воздух, и бабушкины молоко с маслом, где будут жить после отставки, пока не решили, неожиданно для Тараканова. Настя стала подумывать о переезде в Тулу. Дом у твоей тетушки добротный, светлый, просторный, на тихой улице. Театр у вас есть, рестораны, кстати, неплохие, сады хорошие. Ты с утра будешь в лавку ходить, а я по хозяйству хлопотать, а вечером буду кормить тебя ужином. В общем, сделаюсь совсем купчихой. А заскучаю, так всегда можно будет в Москву вернуться. Ну, что скажешь, Ося? Представив баронессу фон Клоп тульской купчихой, Тараканов заулыбался. В благодарность за отыскание убийц своего шофера владелец французского гаража предложил Тараканову бесплатно обучиться езде на автомобиле. Полицейский, не раздумывая, согласился. Узнав о том, что подчиненный получил шоферское удостоверение, Кашко несколько раз просил Осипа Григорьевича подменить его водителя, а убедившись в квалификации сыщика, стал разрешать пользоваться своим автомобилем и не только по служебной необходимости. Бумаги Тараканов исполнял до полуночи. Когда глаза начали слипаться, он отложил перо и откинулся на стуле. Только теперь он обратил внимание на стоявший на улице гул многотысячной толпы. Осип Григорьевич убрал бумаги в сейф, потушил лампу, надел тужурку и пошел домой. Когда он вышел на бульвар, ахнул. Напротив дома градоначальника колыхалось людское море. Конца и края этому морю видно не было. То и дело из толпы раздавались крики «Ура!», «Долой Австрию!», «Долой Германию!», «Да здравствует Сербия!». Тараканов остановился рядом с городовым, стоявшим у ворот дома градоначальника, и закурил. — А по какому поводу демонстрация? — спросил он у городового. — Как по какому? Да не что вы не знаете. Так ведь австрияки сербам войну объявили. Об этом все газеты пишут. — Вот оно, значит, как. Значит, все-таки решились. Тараканов выкинул недокуренную папиросу, переложил кошелек из заднего кармана брюк в карман пиджака и стал пробираться сквозь толпу в сторону дома. Когда он дошел до Страстной, с балкона ресторана Козлова грянул гимн. Именины отмечали в узком семейном кругу, в кашире. Поставив на стол выпитую рюмку, теща спросила. — Что же вы, Осип Григорьевич, вчера не приехали в свой день рождения? День-то был неприсутственный. — Генриетта Витальевна, наша служба неприсутственных дней, увы, не знает. Меня и сегодня-то отпустили только потому, что я с завтрашнего числа в отпуске. Настя, чем завтра будем заниматься? Слушай, может, по грибы, а? Говорят, лисичек в лесу пропасть просто. Ну что ж, можно и по грибы. Кстати, ты где собираешься товарищей по случаю отставки угощать? Дома или, ну, там, в кухмистерской? Я потому спрашиваю, что ежели дома, то мне надобно будет в Москву съездить, все подготовить. Тараканов замялся. Ты чего молчишь? Видишь ли, Настенька, я не считаю возможным сейчас уходить в отставку. Так, Осип, мы же обо всем договорились. Ну, когда мы договаривались, войны не было. Настя бросила салфетку на стол. Ты, может быть, еще на фронт попросишься? А на фронт Тараканов уже просился. 21 июля он пришел в городское по воинской повинности присутствие, безропотно отсидел 2 часа в очереди и предстал перед худым, как щепка, 45-летним штабс-капитаном с испитым лицом. — Да вы что? Какой фронт? Какой охотник? Мы запасных по жребию призываем, да и тех... Собственно, размещать-то негде. Сапог на всех не хватает. А у нас роты сплошь из унтеров. А вы? Ну, вот вы. Вам из винтовки стрелять приходилось? Нет. Ну вот. Да вас элементарным вещам учить надо, ну, по крайней мере, годика с половину. А вот через полгода, даст бог, мы уж Берлин возьмем. Вы где служить изволите? Я по полиции. Что ж, занятие неплохое. И самое главное, нужное. В каком участке? Я в сыскном. Ху, тем более. Варья-то сколько кругом-то развелось. Вот я о прошлом месяце задремал на скамеечке на бульваре, и просыпаюсь я, а бумажника-то и нету. Заявили. Не стал. Все равно не найдете. Ну, откровенно сказать, найти украденное в данном случае действительно крайне тяжело. Вот-с. Так что с варьем бороться надо, поэтому ступайте. Ступайте, молодой человек, и служите там, где служите. У царя-батюшки и без вас штыки найдутся. А ты считаешь, что я должен сидеть в тылу, Настена? Я считаю, что в первую очередь ты должен думать о своем ребенке. Тебе и вправду не терпится сиротой его сделать. Да ты не переживай, Настенька, не переживай. Вмешалась в разговор мать. Ну, не возьмут Оську в солдаты. Один он у меня, а таких не берут. Я у нашего воинского начальника узнавала. Да он же, маменька, охотником задумал поступать. Да ничего я не задумал. А вот только службу все равно оставить я не могу. И все. Все, я сказал. Хватит на эту тему говорить. Ну, не портите мне праздник. В общем так, до конца войны моя отставка отменяется. Тараканов пробыл в отпуске 3 недели. За это время он отоспался, поправился на 5 фунтов на матушкином молоке и сметане, съездил в Тулу, проинспектировал торговлю, попил водки с Масловым, купил домой новый самовар и 25 августа вышел на службу.